«Да, конечно, но не все ли равно?» — сердито ответил Бен. «Мы все еще семья, с ней или без нее. Сэму и Мел, ты тоже нужен, как и мне. Это ерунда, пап. Сэму нужно только одно — мама. А Мел полжизни проводит, болтая по телефону, а вторую половину, закрывшись в своей комнате. Ты приходишь домой не раньше 9 и такой усталый, что не можешь с нами разговаривать. Так какого же дьявола мне сидеть здесь и терять время зря?» Оливера явно обидели его слова. «Такого, что ты здесь живешь, и я не прихожу в 9, а самое позднее — в 8. Я каждый вечер несусь, как угорелый, чтобы успеть на эту электричку, думая, что ты дома. Не хочу тебе больше это повторять, Бенджамин. Все это продолжается уже месяц, что ни вечер тебя нет. Если не покончишь с этим, я намерен запретить тебе вообще отлучаться в течение месяца. Черта с два!» Бенджамин вдруг озлобился, и это задело Оливера. Сын никогда раньше так ему не отвечал, он бы не посмел, а теперь вдруг высказал открытое неповиновение. «Именно так, мистер, ты сам заслужил, и так с этой минуты запрет действует. Плевать я хотел!» Был момент, когда Олли казалось, что Бен его ударит. Спорить бесполезно. Они говорили на повышенных тонах, и оба не заметили, как по лестнице тихо спустилась Мел, которая встала у двери кухни и наблюдала за ними.